Глава пятая. Дамье так проворно уносил на тонких ногах свое массивное тело, что следователь и Генрих отстали. У одной из дверей Дамье подождал их, затем пригласил внутрь. В комнате, заставленной аппаратами, сидел Джок Вагнер. Он вскочил при виде вошедших, шагнул к Генриху, восторженно обнял его. — Я знал, что ты придешь вызволять меня! — воскликнул он с благодарностью. — Только вы с братом могли. Тебе Ричи сообщил о моем исчезновении. Дамье сидел в сторонке и со странной своей улыбкой, оживленно пошевеливая носом, наблюдал за встречей друзей. Прохоров церемонно протянул руку Вагнеру. «Следователь экспедиционного отдела управления космоса Александр Платон Прохоров. Можете звать меня просто Александром, Джок. Дело о вашем похищении веду я, поскольку Марс в компетенции моего отдела. У нас только что был весьма тяжелый разговор с директором Института специальных проблем, другом Павлом». Джок нетерпеливым нервным жестом прервал следователя. «Ваша беседа транслировалась во все лаборатории. Можете представить себе, как сотрудники в других комнатах надрывали животики от смеха? Они сплошь негодяи, им дай только повод посмеяться». «Рад, что вижу тебя в добром здравии и хорошем настроении, Джок», — сердечно сказал Генрих. Следователь проговорил с предостерегающей холодностью. «Могу ли я толковать ваше высказывание, что сотрудники института все сплошь негодяи? В том смысле...» «Именно в том! Отличнейшие ребята! Генрих, я был такой идиот, что отказывался от работы в институте. Теперь я отсюда никогда не уйду. Такие проблемы, такие поиски... Жаль, что ты не подошел при тайном обследовании, ты был бы так рад. Самым нахальным образом счастлив, а Ричи я передам, чтобы он со своим Марсом убирался ко всем чертям, ко всем чертям!» «Негодяи и отличнейшие ребята». Прохоров пожал плечами. «Надо сказать, у вас своеобразный способ доносить до других правдивую информацию». «Она в характере Джока», — весело возразил Дамье. «Зато к тем, кого недолюбливает, он относится с изысканной вежливостью. Можно ли считать наши разногласия исчерпанными, друг Александр?» «Если не возражаете, я сделаю официальную запись. Мы скрепим ее нашими голосами и поставим точку на деле о похищении астрозоолога Джока Вагнера». Джок вдруг схватил следователя за руку и объявил, охваченный внезапным вдохновением. — Павел, нужно испытать Александра. Вы не смотрите, что он держится дурачком. Я угадываю в нем такого умницу. И потом, нам нужен железный тормоз против сумятицы. Эдакий ледяной пресекатель пустого взлета. Короче, мыслитель с горячим внутренним накалом педантизма. Столько хаоса в наших озарениях. Ставлю свою голову против кочана капусты, что Сашка именно тот, кого нам сегодня не хватает. Дамье вопросительно посмотрел на следователя. Тот сказал, колеблясь, «Если я и вправду окажусь полезным, работа следователя, по-честному, мне приелась. Такая все однообразится. В общем, пожалуйста, я согласен обследоваться».